Людвиг считал себя невзрачным. Она 20 лет убеждала его в обратном, да все без толку. Он по-прежнему считал себя безобразным. И тем лучше, если женщины на его счет заблуждаются, — говорил он. Неслыханная чушь. Уж она-то, познавшая сотню мужчин, но любившая всего четверых, знала, о чем говорит. «Ты жуешь?» — спросил Луи. «Хочешь холодной курицы? У меня в сумке осталось. Я ужинал с инспектором Ланкито. А то пропадет. Значит, такая ее судьба». «Где это видано, чтобы курицу выбрасывали?» Марта обладала поразительным даром изрекать неожиданные афоризмы на пустом месте. Луи это нравилось. Он хранил в памяти целый запас Мартиных словечек и часто ими пользовался. «Ладно, ты идешь спать? Тебя проводить?» «А тебе что за дело?» «Марта, хватит толдычить одно и то же. Ты же упряма, но я еще упрямее. Почему ты мне ничего не сказала?» «Я могу сама о себе позаботиться. Со мной моя записная книжка. Они мне что-нибудь подыщут, увидишь. Старой Марте есть кому обратиться, а ты не Господь Бог». «Твоя книжка, старые сливки общества», — вздохнул Луи. «И ты думаешь, они хоть пальцем пошевелят ради старой шлюхи, которая ночует зимой под навесом?» «Вот именно, ради старой шлюхи. Почему бы и нет? Сама знаешь почему. Ты уже пробовала? И что из этого вышло?» «Ничего. Или я ошибаюсь?» «А тебе-то какое дело?» «Идем, старушка, нечего всю ночь торчать на платформе». «Куда это?» «Ко мне, в бункер. А поскольку я не Господь Бог, то на рай это не похоже». Луи потянул Марту к лестнице. На улице было холодно, они быстро зашагали прочь. «Завтра заберешь свои вещи», — сказал Луи, отворяя дверь на третьем этаже в доме неподалеку от арен Лютеции. «Все, барахло не тащи, здесь тесновато». Луи включил отопление, разложил диван, сдвинул несколько коробок. Марта разглядывала небольшую комнату, заваленную папками, книгами, стопками бумаг и газет, которые громоздились на полу. «Только, пожалуйста, не ройся тут», — попросил Луи. «Здесь мой маленький филиал министерства. Это копилось 25 лет. Тонны грязных, запутанных дел. Меньше знаешь, крепче спишь». «Ладно», — кивнула Марта, присаживаясь на узкую кровать. «Постараюсь». «Ну как? Сойдет? Устроишься? Потом мы тебе что-нибудь подберем, увидишь. Найдем денег». «Ты добрый, Людвиг. Когда моя мать кому-нибудь это говорила, то всегда добавляла: много не наживешь. Знаешь почему?» Луи улыбнулся. «Вот запасные ключи. Уходя, запри как следует оба замка». «Я не дур», — сказала Марта, указывая на книжные шкафы. «Тут, небось, народу в этих папках, а? Не беспокойся, я их хорошенько постерегу». «Вот еще, Марта, по утрам с 10 до 12 здесь бывает один парень. Ты к его приходу будь на ногах. Можешь остаться здесь, пока он работает, объяснишь ему про себя». «Хорошо, а что он делает?» «Сортирует газеты, читает, выбирает нужное, вырезает, раскладывает по папкам и составляет мне небольшой отчет». «Ты ему доверяешь? А вдруг он тут роется?» Луи вытащил две бутылки пива и одну протянул Марте. «Основное под замком. И потом я хорошенько подобрал помощника. Это родственник Вандузлера. Помнишь Вандузлера из 13-го округа? Он тебя ловил?» «Много раз. Он долго прослужил в полиции нравов. Хороший мужик. Я у него часто бывал. Мы прекрасно ладили. С девочками хорошо обращался. Этого у него не отнять». «Да и в другом он был мастак. Его вроде выперли. С такими всегда бывает». «Да, он убийцу выпустил». «Видно, у него на то были причины». «Да». Луи расхаживал по комнате с пивом в руке.